Глава седьмая. Чем закончились приключения Юстаса? «Что там такое?» — спросил Эдмунд. «Взгляни, здесь герб», — сказал Каспиан. «Молоточек, а над ним бриллиант, как звезда», — сказал Дринян. «Где-то я его видел». «Видел!» — воскликнул Каспиан. «Еще бы не видеть! Это герб лорда Октезиана!» «Злодей!» — закричал Рипичип дракону. «Значит, ты сожрал нарнийского лорда!» Но дракон торопливо замотал головой. «А вдруг, — предположила Люси, — это и есть сам лорд Октезиан? Его заколдовали, понимаете?» «Скорее ни то, ни другое, — сказал Эдмунд. Все драконы любят собирать золото. Зато нам теперь ясно, что дальше этого острова Октезиан не попал. — Вы лорд Октезиан? — спросила Люси. Но дракон покачал головой, и она спросила иначе. — Ты заколдован? Ты был человеком? Дракон тут же кивнул, и кто-то добавил. Позднее спорили, кто именно, Люси или Эдмунд. — А ты часом не Юстас? Юстас кивнул своей ужасной головой, стукнул хвостом по воде, и все отскочили в сторону, чтобы спастись от огромных горючих слез, хлынувших у него из глаз. Люси старалась успокоить его и даже, набравшись смелости, поцеловала в чешуйчатую морду. А остальные говорили: «Да, не повезло». И уверяли, что не бросят друга в беде. Многие считали, что им непременно удастся расколдовать его через день-другой. Конечно, всем ужасно хотелось узнать, что с ним случилось, но, увы, говорить он не мог. Он пытался писать на песке, но ничего не вышло. Во-первых, он никогда не читал ни одной приличной книги и понятия не имел, как коротко и ясно рассказывать о таких вещах. А во-вторых, драконьей лапой много не напишешь. Не успевал он написать фразу, как волна смывала то, что он еще не стер хвостом. Получалось примерно следующее. «Я пшу в пеу... дкн... то есть дрнющеру... тому, что он умер и шел до... яхоснябслет». Однако всем было ясно, что с тех пор, как Юстас превратился в дракона, характер его сильно изменился. Он все время хотел помочь другим. Он облетел весь остров, обнаружил, что тот сплошь покрыт горами, по которым бродят кабаны и дикие козы, и принес много добычи. Зверей он убивал очень милосердно, просто ударял их хвостом так, что они даже не успевали ничего заметить. По нескольку туш в день он съедал сам, всегда в одиночестве, ибо, превратившись в дракона, ел только сырое и не хотел никого смущать своими кровавыми трапезами. Однажды медленно и устало, но в большом восторге, он принес большую сосну. Вырвал он ее прямо с корнями где-то на другом конце острова, и она вполне годилась для мачты. Вечерами, когда после сильного дождя становилось прохладно, все устраивались возле него и, прислонившись спинами к его горячим бокам, быстро согревались и обсыхали. А стоило ему дохнуть разок на самую мокрую кучу хвороста, как она вспыхивала ярким костром. Порой он брал с собой кого-нибудь, и, сидя у него на спине, люди видели далеко внизу зеленые склоны холмов, крутые скалы, узкие долины, а далеко в море, на востоке, синее пятно на голубом фоне. Наверное, это была земля. Юстас открыл для себя новую радость. Он понял, как хорошо любить и как хорошо, когда тебя любят. Это и спасало его от отчаяния. Тяжело быть драконом. Он вздрагивал всякий раз, когда пролетал над горным озером и замечал в нем свое отражение. Он ненавидел свои перепончатые крылья, пилу гребня на спине, когтистые лапы. Он просто боялся оставаться наедине с собой, а быть с другими стыдился. В теплые сухие вечера, когда людям не нужно было греться возле него, он уползал подальше и ложился, свернувшись между лесом и заливом. Лучше всего, как ни странно, его утешал Рипи-Чип. Благородный мышь покидал веселый круг у костра, усаживался с наветренной стороны у самой головы дракона, чтобы дым из огромных ноздрей не попадал ему в глаза, и говорил, что это превратности судьбы и колесо фортуны. «Будь они дома!» — говорил Рипи-Чип. На самом деле у него был не дом, а простая нора, в которой не поместилась бы и голова дракона. «Он показал бы несчастному Юстасу книжки!» Об императорах, королях, герцогах, рыцарях, влюбленных, поэтах, астрономах, философах и волшебниках, которым случалось попасть в самые горестные передряги, а потом оправиться от ударов судьбы и вновь обрести счастье. Такие рассказы не слишком утешали, но Рипи-Чип хотел ему добра. И этого Юстас не забыл. Конечно, над всеми, словно грозовая туча, висел вопрос, что делать с драконом, когда корабль будет готов к отплытию. Все старались говорить о чем-нибудь другом, когда Юстас был рядом. Но то и дело до него доносились обрывки фраз. «Может, уложить его вдоль одного борта, а припасы для равновесия вдоль другого?» Или «А может, взять его на буксир?» Или «Интересно, сколько времени он пролетит без отдыха?» И чаще всего, чем его кормить? Несчастный все яснее понимал, какой он был обузой с самого первого дня. Как браслет в лапу, врезалась эта мысль ему в голову. Он знал, что плакать бесполезно, но не мог сдержать крупных горячих слез, особенно в теплые ночи. Как-то примерно через неделю после высадки на Драконий остров Эдмунд проснулся очень рано. Начало светать, но он различал лишь те деревья, которые росли между ним и заливом. Приподнявшись на локте, он огляделся. Ему показалось, что кто-то ходит рядом, и впрямь увидел у кромки леса темную фигуру. Сначала он решил, что это Каспиан, человек был такого же роста, но, обернувшись, обнаружил, что Каспиан спит неподалеку. Эдмунд проверил, на месте ли его шпага, и поднялся. Неслышно ступая, он достиг опушки. Темная фигура была по-прежнему там. Теперь он увидел, что человек этот ниже Каспиана, выше Люси. Эдмунд обнажил шпагу и бросился к незнакомцу, но тот тихо произнес: «Это ты, Эдмунд?» «Я», — отвечал Эдмунд, — «а ты кто такой?» «Неужели не узнаешь?» — спросил незнакомец. «Это я, Юстас». «О, Господи!» — воскликнул Эдмунд. «И впрямь ты! Как же это?» «Тсс!» — прошептал Юстас и пошатнулся. Эдмунд бросился к нему. «Что с тобой? Тебе плохо?» Юстас молчал так долго, что Эдмунд подумал, не потерял ли он сознание. Но, наконец, тот прошептал: какой был ужас! Ты не знаешь. Ничего, все уже прошло. Я тебе расскажу. Только давай уйдем куда-нибудь. Я еще не хочу увидеть других. Пойдем, сказал Эдмунд. Сядем вон на те камни. Я очень рад, что ты снова стал собой. Наверное, тебе нелегко пришлось. Они сели на камни и стали смотреть на залив. Небо бледнело, звезды гасли, пока только одна, самая яркая, не остановилась над горизонтом. «Не буду тебе рассказывать, как я превратился в дракона», — сказал Юстас. «Ты все равно узнаешь позже вместе со всеми. Расскажу лучше, как я стал снова человеком». «Давай, говори», — сказал Эдмунд. «Прошлой ночью мне стало еще хуже, чем всегда. Рука просто горела от этого мерзкого браслета. А сейчас Юстас засмеялся. Такого смеха Эдмунд раньше от него не слышал и легко снял браслет с руки. Вот он. Пускай берет, кто хочет. Так вот, прошлой ночью я никак не мог уснуть и все думал, что же это со мной будет. И вдруг, может быть, мне это приснилось, не знаю. Ладно, ты говори, не бойся, с немалым терпением сказал Эдмунд. Ну, хорошо. В общем, я посмотрел вверх и увидел удивительную штуку. Ко мне приближался огромный лев. И вот что странно. Луна скрылась, а вокруг него сиял свет. Он подходил все ближе и ближе. Я ужасно испугался. Ты думаешь, наверное, что дракону нетрудно одолеть льва. Но я не того боялся. Я не боялся, что лев меня съест. Понимаешь, я боялся его. Лев остановился рядом со мной, посмотрел мне в глаза, и мне стало так страшно, что я зажмурился. Но это не помогло. Лев велел встать и идти за ним. Он говорил, не знаю, пожалуй, молчал. И все же я его понял. И еще и понял, что надо его слушаться. Я встал и пошел за ним. Он долго меня вел, и все время, где бы мы ни шли, он светился, как луна. Наконец мы поднялись на какую-то гору, и там, на вершине, рос прекрасный сад, деревья, всякие плоды, ну, сам знаешь, а посреди сада был источник. Я понял, что это источник, потому что со дна поднималась вода, но сверху это был колодец, только очень большой, круглый, вроде ванны, и в него вели мраморные ступени. Вода была чистая-чистая, я почему-то подумал, что если я в нее окунусь, лапа перестанет болеть. Лев велел мне раздеться. Нет, я не уверен, что он и на этот раз сказал хоть слово. Я ответил было, что раздеться не могу, потому что не одет, но тут вспомнил, что драконы вроде змей, а те ведь умеют сбрасывать кожу. Наверное, подумал я, этого он и хочет, и начал скрестись, царапаться, только чешуя посыпалась. Потом я вонзил когти поглубже, и с меня полезла шкура, как с банана. Она слезла целиком и упала на землю. Ох, какая она была мерзкая! Я обрадовался и пошел к воде. Но когда я собирался окунуться, я увидел свое отражение. Шкура была такая же грубая, морщинистая, чешуйчатая. Ничего, подумал я, наверное, это еще одна, нижняя, сниму ее. Я снова стал чесаться и скрестись, и нижняя шкура сошла не хуже верхней. Я положил ее рядом и снова двинулся по ступеням. И опять все повторилось, как в первый раз. Сколько же еще шкур мне сдирать, подумал я. Мне очень хотелось окунуть лапу. Я принялся скрестись в третий раз и положил шкуру рядом с двумя первыми. Но когда я погляделся в воду, я понял, что все осталось по-прежнему. Тогда лев сказал, «Дай-ка я сам тебя раздену». Я очень боялся его когтей. Но теперь мне было все равно, и я послушно лег на спину. Он дернул шкуру, и мне показалось, что он мне сердце разорвет. А когда она стала слезать, боль была такая, какой я в жизни не знал. Выдержал я от радости. Наконец-то шкура сойдет. Ты, наверное, знаешь, когда сковыриваешь болячку, и больно, и приятно, что она сходит. Еще бы не знать, — сказал Эдмунд. Ну так вот. Он содрал эту мерзкую шкуру, как трижды сдирал я, только теперь было больно, и бросил ее на землю. Она была гораздо толще, грязнее и гнуснее, чем три первые. А я вдруг стал гладкий, как очищенный прутик, и очень маленький. Тут он подхватил меня лапами, тоже очень больно, без кожи-то, и швырнул в воду. Вода обожгла меня, но через мгновение стало хорошо. Я плавал, плескался, нырял, пока не почувствовал, что рука уже не болит. Тогда я и увидел, в чем дело. Я снова превратился в человека. Ты подумаешь, я спятил, если я скажу про руки. Я знаю, у меня мускулов нет. Вообще они не такие, как у Каспиана. А как я обрадовался. Потом лев вытащил меня и одел. Лапами, не помню. Как-то одел. Видишь, на мне все новое. И я оказался здесь. Может быть, все это мне приснилось? Нет, уверенно сказал Эдмунд. Почему? Во-первых, потому что на тебе все новое. А во-вторых, ты... Ну, ты больше не дракон. Что же со мной было? — спросил Юстас. — Ты видел Аслана? — отвечал Эдмунд. — Аслана? — воскликнул Юстас. — С тех пор, как мы плывем, я много раз слышал это имя. Почему-то оно мне не нравилось. Впрочем, раньше мне многое не нравилось. Страшно вспомнить, каким я был. — Ничего. — сказал Эдмунд. — Честно говоря, ты вел себя ничуть не хуже, чем я, когда я первый раз оказался в Нарнии. Ты был просто свинья, а я еще и предатель. — Ладно, пока не говори об этом, — сказал Юстас. — Кто такой Аслан? Ты его знаешь? — Скорее, он меня знает, — ответил Эдмунд. — Аслан... Это великий лев, сын императора страны за морем. В свое время он спас меня и Нарнию. Все мы видели его, Люси чаще других. Мы ведь сейчас плывем в его страну. Оба помолчали. Яркая звезда над горизонтом исчезла, и хотя горы скрывали от них зарю, они поняли, что она настала, ибо небо и залив стали розовыми, как роза. В лесу закричали птицы, наверное, попугаи. Послышался шум, и, наконец, раздался звук рога. Мореплаватели проснулись. Все очень обрадовались, когда Эдмунд с расколдованным Юстасом появились у костра. Конечно, все тут же узнали, как Юстас стал драконом, и стали гадать, убил ли Октазиана тот прежний дракон, или кто-то заколдовал несчастного лорда. Драгоценные камни исчезли вместе со старой одеждой, но никто, в том числе и Юстас, не хотели идти в долину за сокровищами. Через несколько дней свежепокрашенный корабль с новой мачтой и полным запасом продовольствия был готов к отплытию. Но прежде Каспиан велел высечь на скале, поднимающейся над заливом, такие слова: «Драконий остров открыт Каспианом десятым, королем Нарнии и прочее, на четвертом году его царствования, наверное, именно здесь погиб лорд Октазиан. Было бы слишком просто сказать, с этого времени Юстас стал другим. Говоря точнее, с этого времени он начал становиться другим. В иные дни он напоминал прежнего Юстаса, но я не буду обращать на это особого внимания, ибо он выздоравливал. А с браслетом лорда Октазиана приключилась забавная история. Юстас не захотел носить его и отдал Каспиану, а Каспиан — Люси, но и та его носить не стала. «На кого упадет, тому достанется», — сказал Каспиан и подбросил браслет. Они как раз стояли у скалы и разглядывали надпись. Браслет, сверкая в солнечных лучах, взлетел высоко наверх и, зацепившись за крохотный выступ скалы, повис на нем. Так что, наверное, браслет висит там до сих пор и будет висеть до конца света.